20 апреля. Вчера поздно вечером стук в дверь. Уборщица сообщает, что меня зовет к себе директорша. Эта директорша маленькая туркменка, симпатичная, шепелявит по-детски, как все они, ходит в красной шапке, в синей жакетке и в красной юбке, похожей на игральную карту. Да, на валета. Не пошел к ней. Страшно. О чем говорить? Денег нет, платить надо, она права во всем. Оправдываться? Словом, не пошел. Второй стук. Кто стучит, не вижу, опять слышу по голосу, та же посланная. Вероятно, это одна из тех страшных коротышек, которые ползают здесь по коридорам, считают, что убирают, наглые, грубые полуидиотки, ненавидящие жильцов. Я сказал, что болен, и приду завтра утром. Через 2 минуты в дверях звук, на который я сперва не обратил внимания. В комнате было очень хорошо. Горела лампа, а в окне светилась лунная ночь с несколькими звездами, неповторимо исчезающая апрельская лунная ночь, внушающая душе спокойствие, здоровье и ощущение драгоценности мира. Я не обратил внимания на резкий звук в дверях. Потом понял, что эта коротышка подкралась и вырвала из скважины ключ. Так оно и оказалось. Ключ отнимается у жильцов, которые не платят за номер. В чем смысл этой процедуры? Мне не совсем понятно. Утром смотрю в зеркало и поражаюсь старости. Как странно, всю жизнь неодолимо. Держится уверенность в том, что она еще будет в тех формах, которые уже давно прошли, и, конечно, не повторится. Кажется, что я еще буду не седой и такой, как был 10 лет назад, а между тем этого не будет. Однако сознание совершенно легкостью не то что допускает эту возможность, а прямо-таки шутливо воображает себе эти приятные картины, в которых видишь себя и темноволосым, и элегантным, и примеривающим одежду, которую носят только молодые. Откуда ж эта уверенность, этот оптимизм, и чем он питается? Ведь ничто не возникает, если нет физиологической основы. Ни одна мысль не может родиться, так сказать, чисто душевно. Она обязательно, в этом я твердо уверен, рождается из физической ячейки. Каким же образом рождается эта вера? В возврат или, во всяком случае, в задержку молодости? Значит, есть в организме физические ячейки, которые могли бы задерживать развитие старости и сам приход гибели, иначе не рождался бы этот оптимизм. Из зеркала смотрит на меня некто, похоже на Ипсона, коротколицый, с челом, окруженный высоко стоящими седыми волосами, довольно злой, с презрительными, поблескивающими глазами педагога, который мог бы держать в руках линейку. Что же общего имеет это отражение в зеркале гостиничного шкафа в Ашхабаде с тем мальчиком в разноцветной одежде футболиста, который стоял в комнате папы и мамы в твердых белых башмаках, отражаясь белым столбом в паркете? Когда-нибудь я обязательно напишу рассказ о том времени, о самой большой тревоге, которую я пережил в своей жизни. Неужели пойдет дождь? Вот в чем было содержание этой тревоги. Неужели пойдет дождь? И испортится спортивный праздник, уже ставший, благодаря мечтам и сновидениям, чем-то огромным, пронизанным любовью, сладострастием. Неужели пойдет дождь? Это серое утро, набрякшее от готового пролиться дождя, как бы в раме зеленых, готовых хлопнуть почек, стоит передо мной до сих пор во всей своей нежности и тревоге. Серое утро одесской весны на футбольном поле, расчерченном белыми полосами, которые в минуту может смыть дождь. Здесь я преклоняю колени перед тенью Джойса, написавшего рассказ о мальчике и испорченном празднике, может быть, один из лучших рассказов литературы, называвшийся «Аравия». Внес за гостиницу 460 рублей. Туркменка, директорша, очень хорошая. Я говорю, я не жулик. Она говорит, я тоже хорошая женщина. В них что-то есть очень милое, в туркменах. а я вообще имел очень туманное представление о их существовании. Никогда не забуду момента, когда, сойдя с теплохода Дагестан и очутившись по ту сторону Каспийского моря, в первые же дни движения русских людей на восток, я увидел сквозь пароходы и строения пристани желтое пространство и движущуюся по нему фигуру в красных одеждах. Я не отдал себе отчета в том, что передо мной пустыня. Фигура в развивающихся красных одеждах шла как бы над горизонтом, царственно и волшебно. Я не знал, что это туркменская женщина. Видение желтого пространства и красной фигуры поразило меня, и мне показалось, что вокруг стало тихо, и все, кто стоял рядом со мной, смотрят в таком же очаровании, как и я. — Где мы? — спросил я, не оглядываясь в полголоса, уверенный, что мой вопрос услышит и ответит на него. — Туркмения, — ответил кто-то. Хочется сказать, что дневник — это все-таки литература. Все-таки стараешься писать получше, как будто боишься, что кто-то, случайно прочтя эти страницы, подумает, что написано было плохо, примерно так, как эта фраза. Еще нужно вернуться к Ипсону в зеркале и мальчику на паркете. Что же писал Стендаль? Дневник? Записывал просто мысли, статьи. Странный Стендаль, такой реальный и близкий, такой современный и вместе с тем человек, видевший Наполеона и проделавший с ним поход в Москву. Он был влюблен в Наполеона. Поймем, что это значит, если иметь в виду ум Стендаля. Кто же был Наполеон? Стендаль оставил описание наружности Наполеона, написанное в абсолютно реальной манере, без всякого романтизма. Я прочел ее только один раз, спеша и волнуясь, по много раз перечитывая строчки и ничего не запоминая. Помню только описание широкого лба. Это все же не дневник, то, что я пишу. Это просто фиксация мыслей, следующих не по творческой гармонической связи, а скорее по тому способу, который в психиатрии называется скачкой идей. Так я могу писать целый день. Вероятно, для чтения это тягостно. Если есть крупинки, то они размалываются и пропадают. Ничего, ничего, я научусь писать дневник.